приподнявшись на руки и после этого поднявшись во весь рост, Шаджи потрогал свой нос и, отдалив руку, посмотрел на кровавое пятнышко. Стряхнув кровь, он вновь выставил руки перед собой, но в этот раз он ничего не предпринимал, лишь слегка двигаясь на место со стороны в сторону. «Эй, он же показал, что непрост, зачем продолжать?» Непонимающе спросил Рикидо у своих одноклассников. «Ты чё совсем тупой?» – оскалился Кацуки. «Он хочет показать себя, все испытание в этом и состоит. Не думал, что я скажу это, но я согласен с ним», – поддержал его Кури, пропуская мимо ушей пожелание скорейшей смерти. А тем временем Шаджи, высмотрев что-то, видное только ему, бросился на тигра. Каждый его шаг при этом наклонял тело парня то влево, то вправо. Подобравшись почти вплотную, Шаджи прыгнул вверх, уклоняясь от встречного удара. Подлетев на уровень выше головы героя, Шаджи резко обхватил шею тигра своими ногами. На это тигр воспользовался набранной инерцией, начав выгибать тело назад. Набрав скорость, а также схватив руками попытавшего спрыгнуть Шаджи, тигр резко ударил подростка всем телом о землю, после чего, не отпуская его, лишь чуть-чуть сместив руки с тела Шаджи на его ноги, тигр начал выгибаться обратно, в конце бросив Шаджи как мешок. Пролетев мимо расступившихся в стороны одноклассников, Шаджи с болезненным выдохом приземлился на землю, поднимая небольшое облачко пыли, после чего тигр выпрямился, и как ни в чем не бывало, заговорил: «Ну, примерно такого результата я и ожидал. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом все в пределах ожидаемого», — заключил тигр, глядя на стоящих школьников, к которым присоединился поднявшийся Шаджи. «Ладно, а теперь повторим еще пару раз, но с разными условиями и ограничениями. Неизвестный день, неизвестное время, неизвестное место. В светлом помещении, заполненном шкафчиками и деревянными столами, друг перед другом сидели двое разумных: Эмия, а также Гатайма Суджи, известный под псевдонимом Мускул». Смотря на молчащего Эмию, Гата немного покачался на стуле, быстро потеряв терпение от затянувшегося молчания. «Ну, может, посвятишь меня в то, нахрен ты меня пригласил?» — нетерпеливо спросил Гата. «Мне из-за тебя пришлось одну семейку без наслаждения убить. Я решил объявить войну королю зверей и покончить с ним». «Чё?» — после непродолжительного молчания выдал Гата, сразу после этого громко заржал. Вытирая выступающие слезы, мужчина перестал смеяться, после чего на его лице появился оскал, граничащий с оргазмом. «Неужели ты созрел? Знаешь, я ради такой херни могу даже своих нынешних работодателей кинуть. Это намного лучше, чем школьников гонять». Давным-давно, когда Эмия бежал из Японии в Китай, спасаясь от объявленной на него охоты со стороны зверя, ему выпал шанс попасть на подпольную арену. Там его и свела жизнь с Гата, тогда еще только начинающий набирать популярность. Конечно, не все было так радужно с самого начала, не раз и не два они пытались убить друг друга. Где-то в тот же момент им довелось разрушить китайскую базу короля зверей, которая была без его генералов. В конечном итоге они расстались кем-то вроде друзей, в дальнейшем много раз прибегая к помощи друг другу. Конечно, хорошо работать с тем, кто неплохо принимает урон и является главной физической силой, но была у Гата и другая сторона. Очень уж он любил убивать и издеваться над людьми. Не знал, что кто-то смог уломать на работу великого мускула. Тихо посмеялся Эмия. «Эй, ты давай не гони, они так-то всемогущего завалили. Кстати, я слышал, что ты тоже там принял участие. Ты говоришь о Лиге злодеев?» «Ага, хм», — задумчиво протянула Эмия, после чего посмотрел на мускулы и отразил ранее показанный оскал. «Знаешь что, Гата, у меня тут появилась неплохая идея». «Какая же? Как ты смотришь на то, чтобы совершить то, чем мы сможем прихлопнуть их?» Наконец-то первый день, в том смысле, что начавшийся здесь с самого утра, закончился, и тигр в итоге отпустил их полностью побитую группу на отдых. Выходя к зданию, к которому медленно подбирались остальные, парни поняли, что страдали не только они. Даже Ибара была хмурой и уставшей, от усталости даже не сложив ладони в молитвенном жесте. Войдя внутрь, их сразу же огорошили тем, что готовить с этого дня теперь будут они. В первый день их только встречали, и было бы неуважительно сразу же запрячь их к готовке, но вот сегодня, уже совсем другое дело. Пропустив душ, банально впитав весь пот и грязь в себя, растворяя ее при этом с помощью выделенной из созданных конфет лимонной кислоты и прочих окислителей, Кури пошел на кухню. Он все еще не мог нормально питаться едой, чей вкус ниже идеально или отличного, поэтому решил сразу же приготовить себе порцию, чтобы потом не спутать ее с чужими. Немного подумав во время того, как парень клал продукты на стол, он взял чуть больше, приготовит порции своим друзьям. Вымыв руки и продукты, Кури порезал те овощи, что в этом нуждались, сразу после этого промыв рис. Он собирался приготовить обычное карри, поскольку на что-то большее продуктов не хватило. Во время начавшейся готовки, внутрь заглянула Джира. Она держала в руках полотенце, а с ее волос капали редкие капли, говорящие о том, что она только что вышла из душа. «ТСС, если здесь все дети такие, то я когда-нибудь его случайно прибью», — говорила сама себе Джира, не замечая Кури. «Что за дети?» — поинтересовался Кури, краем глаза видя, как Джира видно, что удивленно посмотрела на него и смутилась. «Ох, Кури, не подкрадывайся так, ты меня напугал». Видимо, из-за этого самого смущения, истоки которого Кури не понимал, поскольку не особо и контактировал с девушкой, Джира ненамеренно обвинила его. «Да так, тут какой-то ребенок ходит в кепке. Тот еще придурок для такого возраста, и куда его родители вообще смотрят?» «ПФФ». Фыкнув, Джира ощутила приятный запах. «Ты готовишь? Что это? Пахнет вкусно». «Ничего такого, всего лишь обычное карри. Вот так, может, приготовишь за меня?» Улыбнувшись хитро, спросила Джира, нагло влезая в личное пространство Кури, глядя тому прямо в глаза. «КХМ-КХМ!» Раздалось позади легкое покашливание, и, обернувшись, Джира увидела недовольную Шата. «Джира, что ты делаешь?» «Да так, ничего такого, я уже уходить собиралась», подняв ладони в мирном жесте, ответила Джира, отходя от Кури и выходя после этого из кухни. Проследив за ней, Шата подошла к Кури. «Все хорошо?» «Да, разве что чуть рис не пригорел», ответил Кури. «Будь добра, скажи Киришиме и Мини, что я для них порцию делаю, как и тебе. К слову, давно я не ела твоей еды, почти с детства», мечтательно и с улыбкой вспомнила Шата. «Буду рада восполнить этот пробел. Ты бы знала, как я рад». Глава 37. Летний лагерь. Часть 3. Немного тяжело писать, поскольку клавиатура начала ломаться, но за неделю главу вам выдал. Надеюсь, она вам понравится. Мелочь от автора. Следующую ночь Кури также не спал, пусть и был уставшим, однако не хотел засыпать. Да, они в глубине леса и тут много героев, но именно положение его и нервирует. А еще и отсутствие связи с внешним миром. Хрен его знает, что происходит или произойдет в будущем. Разбудили их так же, как и в первую ночь, разве что тигр не так громко хлопнул дверью, однако достаточно, чтобы всех разбудить. Каждый был в той или иной мере уставшим, однако на утреннее пробуждение поднялись все. Разница была лишь в том, что отреагировали не так бурно и резко. Вчерашний ужин выдался неплохо, однако из-за того, что некоторые толком и не умели готовить, речь идет о половине мужской части класса, готовить пришлось на всех Кури и остальным, кто согласился. Одним из таких был Киришима, который за тренировками и прочей мужской тематикой мало обращал внимание на что-то иное и не связанное с его жизнью. У остальных его друзей из класса дела также шли похожим образом, и они смогли приготовить что-то съестное. Разве что Шата сразу призналась, что даже близко не умеет в готовку. Неудивительно, с ее-то жизнью богатой девушки. Такая же ситуация была и у Мама. Только в отличие от Шата, она Кури ничего не сказала, уровень доверия не тот. Все было видно по ее движениям и действиям. Покончив с мыслями, Кури, как и до этого, впитал грязь внутрь себя и растворил ее. Закончив с приборкой, Кури последовал на выход. Тем, кто занимался вчера с тигром, уже сказали, что ждать он их не будет, они сами придут к нему. Выйдя из здания и пройдя по тропинке к стоящему еще со вчерашнего дня участку, Кури кратко поздоровался с тигром. «Доброе утро, Синси!» «И тебе!» — кивнул тигр. «Пока других нет, я начну с тебя. Чем больше сделаем, тем больше ты поймешь». Сказано — сделано, следом последовал спарринг с тигром, а потом еще один, и еще, и еще. Прошло около 7 спаррингов, пока к ним не подошли остальные. Не сразу, а с небольшим отрывом во времени. За это время Кури умудрился успешно испачкаться, а также получить весьма болезненные удары, которые неплохо так тряхнули его мозг и внутренности. Ну а как еще, когда тебя несколько раз кидали об землю, тут не до переживаний. Больше думаешь, как бы боль убрать. Использовать причуду для лечения ему запрещалось, ибо, как говорил тигр, без боли не будет прогресса, а если ты и дальше будешь убирать боль причудой, то твой мозг и тело будут принимать это как должное, и не будут развиваться. И как сейчас понимал Кури, он говорил правду. Попросив личность причуды не давать той пассивно влиять на него, его начало тихонько трясти и выкручивать изнутри. Слишком много он полагался на причуду буквально везде, опасно много. Закончив заниматься с Кури, отправив того к кошечкам, тигр занялся остальными школьниками. Немного посмотрев на то, как Киришиму повалили на землю, Кури развернулся и молча потопал к кошечкам. По пути смотрел на тренировки не только своих одноклассников, но и взявшихся откуда-то учеников класса. С интересом посмотрев немного на то, как одна девочка в огромных масштабах создает грибы и сильно потеет, Кури пошел дальше. Добравшись до кошечек, а конкретнее до мандалы, рядом с которой стоял какой-то парень в кепке, видимо тот, про которого вчера говорила Кьёко, Кури обратился к героине. «Мандалы», привлек ее внимание к себе Кури, «мне тигр сказал обратиться к вам по поводу дальнейших тренировок». «Ао, ну да, я вижу, что ты от тигра», с улыбкой отметила его синяки женщина. «Ты же Кури, верно?» Сладенький мальчик, молча, посмотрел на нее парень, после чего тяжело выдохнул и кивнул. «Да, это я. Тогда я знаю, что с тобой делать». После чего Мандалай посмотрела на ребенка рядом с собой, что недовольно и из-под лобья смотрел на него. «Кота, погуляй, пожалуйста, рядом, но далеко не уходи. Хорошо, тупые герои». Смотря на Кури, произнес ребенок и, грубо хмыкнув, повернулся и ушел. Проследив за ним взглядом, Мандалай обернулась к Кури и тихо произнесла: «Извини и пожалуйста, не обижайся на него. Он еще маленький, и у него кое-что произошло в жизни, отчего он ненавидит героев. Ничего страшного, могу понять». Отмахнулся Кури от этого, сказав таким тоном, чтобы было понятно, что его это не волнует. «Так, что насчет меня? Пойдем, нам с тобой поможет Рэгдолл», махнула рукой, намекая идти за собой, что Кури и сделал. «Честно скажу, я видела твое дело, и меня там кое-что удивило. Ответишь на мои вопросы, только честно, иначе ничего не выйдет у нас с тобой». «Хорошо, я постараюсь». «Так ты же был на Айострове, у тебя было написано, что ты попал под влияние вируса, но смог излечиться и стал сильнее. Расскажешь про это?» «Да, конечно. Я и, правда, оказался заражен, однако благодаря разумности своей причуды, а также тому факту, что за день до этого мистер Шилк дал мне противоядие, я и смог прийти в себя». «Про противоядие спрашивать бесполезно?» «Да, я не знаю, зачем он мне его дал, знаю лишь, что это стоило слишком дорого». В его голове мельком появилась вспышка в виде улыбающейся Мелиссы, которую придурковатый отец убил ради своих экспериментов. «Понятно», кивнула сама себе девушка, прекрасно услышавшая в голосе подростка горечь сожаления. «А что там по поводу разумности? У тебя это написано разве что только в том, что твоя причуда гибридная и имеет свойства не только излучения, но и мутации». «Ну», замялся Кури, на пару секунд отводя взгляд в сторону, «я сам узнал об этом только примерно неделю назад, как из комы вышел. Личность причуды мне помогает, говорит, что и как нужно для дальнейшего развития причуды. Даже так и что она говорит? Говорит, что для развития причуды мне нужно выйти за пределы. Проще говоря, почти или не почти умереть. И то это будет последнее ее развитие, и дальше только контроль поднимать». Кури прекрасно осознавал, что сейчас выдает свои тайны, однако ничего страшного он в этом не видел. Чем больше его учителя о нем знают, тем меньше его будут учить ненужному. Да и эту информацию никак против него не применить, ну, он так искренне думает и верит в это. Немного подумав, он решил рассказать об второй причуде. «Сенси, я могу вам кое-что сказать, только пожалуйста, я не хочу, чтобы это знал кто-то еще кроме вас и, возможно, другим кошечек». «Хм, что за серьезность?» Вопросительно приподняла бровь Мандалай. «Ну, хорошо, я думаю, что я могу пообещать это. Но если я буду вынуждена сказать это кому-то, чтобы тебе не навредили, я расскажу». «Согласен, хорошо», кивнул парень и, выждав небольшую паузу, продолжил: «Такое дело, у меня есть вторая причуда». «Что?» В этот раз удивление в голосе Мандалай было ощутимо. Даже кто-то обернулся на крик, но, посчитав это за тренировки, обернулся обратно и продолжил делать то, что делал. «Что это значит? Почему ты никому об этом не говорил? У тебя в деле этого не было». «Верно, я сам узнал, что она есть от личности причуды в подсознании. Как она сказала, мне ее подселили. Кто и зачем, не знает. Известно только лишь то, что она у меня не дольше пары месяцев». «И ты ни разу ее не применял?» «Да, и не только потому, что не знал о нее, но и потому что, как у каждой причуды, есть свои триггеры и способности. У меня рядом нет никого с похожей силой, поэтому я вообще ничего не знаю. А твоя причуда, что она говорит? Говорит, что не отвечает за другие причуды, а что-то большее сказать, она молчит. Вот оно как, призадумалась Мандалай, после чего вновь посмотрела на Кури. Ладно, я примерно знаю, что с тобой делать, пойдем. Вновь пойдя за Мандалой, она в итоге привела его к другой кошечке, Рэгдоллу, которая была одета в то же платье, что и Мандалой, однако желтого, а не красного цвета. Она время от времени срывалась с места, подбегала к одному из тренирующихся учеников, что-то ему говорила и отходила. Мандалай, привет. Заметив их, Рэгдолл мигом среагировала и появилась возле них. А зачем ты пришла? А кто это? Ой, это же котенок Тигра. А что он тут делает? Пришел тренироваться, Тигр отпустил его, как круто, еще один котеночек. Да, Тигр направил его к нам. После этого Мандалай чуть пригнулась и прошептала: Томака, нам нужно отойти в сторону. Тут кое-что необычное, тебе понравится. А окей, подмигнула в ответ Рэгдолла и махнула по кошачьей лапкой, при этом полностью игнорируя тот факт, что ее назвали по имени при постороннем. Отведя Рэгдоллу в сторону, Мандалай тайно поведала ей все то, что ранее сказал Кури. После этого она посмотрела на него и удивилась. Ее изменения заметила и Мандалай, поспешившая узнать у подруги, что случилось. «Я не могу увидеть его», с некоторой тяжестью в голосе произнесла Рэгдоллу, после чего снова посмотрела на него и потрясла головой в разные стороны. «Нет, это не ошибка, я не вижу его. Что-то мне мешает посмотреть». «Мешает?» – переспросила Мандалай, и, получив тот же ответ, посмотрела на Кури. «Это ты делаешь?» «Нет, я же уже говорил, что не знаю ничего о второй причуде». «А первое?» «Нет», – отрицательно повел головой парень. «О, получилось!» – привлекла их внимание Рэгдоллу, которая после этого вернула в свои движения и слова активность. «Да-да-да, я вижу его». «Так ага, да, я поняла. У тебя почти нет слабостей, разве что внутри тебя выделена небольшая часть тебя, уязвимость которой обусловлена причудой». «Сенси, а что сейчас?» «Поиск, так называется ее причуда». Сразу поняла Мандалай вопрос. «Она может удерживать в голове местоположение сотни людей, а также находить их слабости, преимущества и то, что на них влияет. То есть она может узнать, как использовать слабости, что силу делает силой, грубо говоря, да». «Сила, сила, сила, твоя сила в причуде, и только лишь в ней», тем временем продолжал Рэгдоллу. «Еще есть тело, но это тоже из-за причуды. Честно, я даже не знаю, что с тобой делать, а нет, знаю, что там, Томака, у его причуды хромает контроль и выносливость». Подняла вверх палец с таким тоном, будто это самая очевидная информация на свете, и для Рэгдоллы она такой и была. «Мандалай, давай заставим его жонглировать сотней мячиков, а еще заставим его вырастить несколько рук, и тоже при помощи них жонглировать». «Хм, неплохо, но немного снизим темп», согласилась с той Мандалай, после чего повернулась к Кури. «Ну, значит, слушай, что ты будешь делать». Через 10 минут объяснений Кури уже полностью погрузился в тренировки. Там все было одинаково просто и тяжело, и все зависело только от самого парня. Сняв верхнюю одежду и создав выходящие из плеча 6 дополнительных рук, он посмотрел на принесенный ящик с шариками. Немного подвигав дополнительными руками и привыкнув к ним, Кури взял мячики из ящика и начал жонглировать ими. Он не стал брать сразу 10, ограничившись лишь 4, и не зря. Это было очень тяжело, крайне тяжело, если быть точнее. Шарики постоянно норовили выпасть, руки запутаться или отвалиться, глаза разводились в стороны, а голова начинала болеть. Помня слова Тигра, он не снижал болезненные ощущения при помощи причуды, Кури наоборот, старался перетерпеть. Параллельно он должен был пытаться ощутить свою причуду, поскольку Рэгдоллу предположила, что его причуда является неким барьером, а в причудах такого типа, главное это, ощутить барьер или как-то случайно применить его. Таким образом прошло несколько часов полных постоянными монотонными действиями, которые отличались от прошлых лишь количеством шаров. Сначала количество выросло до 6, потом до 9, и вот число выросло до 10. 6 руками он жонглировал 10 шариками, ни на секунду не отвлекаясь от этого. Голова болела просто адски, по его телу ручьем стекал пот, а сам он чуть пригнулся в коленях, уже позабыв о второй причуде. Все, что его в таком состоянии интересовало – выдержать, и либо остановиться тогда, когда он посчитает нужным, либо не останавливаться вообще. Неожиданно он сорвался, и один из мячиков отлетел ему прямо в лицо. Будь он в спокойном состоянии, это было бы мелочью, однако сейчас он упал пятой точкой на землю, прикрываясь от падающих шариков, после чего впитывая дополнительные руки в себя и начиная тяжело дышать. Где-то рядом находилась пещера, в которой буйствовал такоими, но Кури было не до этого, как бы ему легкие не выблевать. Самое сложное в его тренировке – это не дать мозгу свихнуться, что получалось, мягко говоря, плохо. Все его тело ныло, а синяки пусть и начали рассасываться, но продолжали доставлять неприятные ощущения. Кури радует одно – он прекрасно знает, что с его причудой достаточно поделать такое несколько дней, и то, чем он занимался сейчас, будет для него лишь детской разминкой. Да и усилившийся от химии сыворотки мозг помогал, иначе бы не вытянул. Это намного тяжелее, чем управлять дальними атаками или клонами, там достаточно короткую последовательность действий запомнить, или в случае с одиночным клоном, просто держать его рядом с собой, а тут не схалявишь, сам все контролировать должен. Нормализировав свое дыхание, парень сел в позу лотоса и призадумался. Личность причуды что-то подозрительно молчит, хотя раньше ей только дай возможность поизвить, сразу использует. Покрепче призадумавшись, парень сам себе кивнул, после чего скрестил руки на груди и, закрыв глаза, погрузился в подсознание. Открыв глаза, он уже стоял во весь рост в темноте. Заметив его приход, личность второй причуды на секунду отвлеклась, чтобы приветливо кивнуть и, развернув голову обратно, она продолжила смотреть в пустоту. Решив поинтересоваться у второй причуды про нее саму, Кури сделал шаг в его сторону, как его окликнули. «Можешь не пытаться, он лишь тень себя прежнего и ничего не помнит. Он тебе ничего не расскажет. Значит, ты все-таки тут?» Остановившись и развернувшись на голос, Кури замер от удивления. Его причудливая личность изменилась. Вместо самого Кури, разве что темного, перед ним стоял другой человек, длинный, на голову больше Кури, с длинными волосами до колен, которые закрывали причуду как одеяло, оставляя видимым лишь один алый глаз, пристально смотрящий на Кури. Но даже так, через длинные и густые волосы, можно было углядеть хрупкое тело без видимых мышц, а также полное отсутствие одежды и половых признаков. Практически манекен, разве что живой и с натуральными волосами. «Что с тобой?» «Да, черт возьми, я все еще тут, а где мне быть еще?» «А что касательно твоего вопроса?» Внезапно он раскинул руки в стороны, демонстративно раскрывая длинные волосы. «Нравится?» «Решил, так сказать, сменить имидж. Как по мне, вышло неплохо». «Понятно, ну раз так, то что насчет второй причуды?» Насколько резко раскинув руки, настолько резко его выражение лица переменилось на недовольное. «Зачем тебе это? Она у меня есть, а значит, я должен ее использовать». Вытянув руку перед собой, Кури крепко сжал свой кулак. «Может быть, так я смогу еще быстрее стать лучше и сильнее, и быть может, нет». Неожиданно громко сказала причуда. «Нет, да, не надо тебе никакой второй причуды. О чем ты? Если я применю ее и тебя, то...» «Вот именно, блядь!» — закричала причуда, перебивая Кури. Быстро подходя к Кури, причуда ткнула пальцем в его грудь. «Ты слишком сильно много думаешь о ней, хотя забываешь, что у тебя есть я. Ты со мной родился, меня развивал и тренировал, и именно со мной ты всего добьешься». «Не с ним», — указал на вторую причуду, что продолжала сидеть и смотреть в пустоту, «а со мной». После чего указал уже на самого себя. «Я не позволю тебе использовать ее, я буду мешать тебе, ты будешь использовать меня и добьешься всего именно со мной. Ты, кажется, забыл, это мое тело, а ты...» — начал напирать уже Кури. «Моя причуда, и я не потерплю, чтобы то, что является мной, мешало мне в достижении цели. Я прекрасно это помню, но этот ублюдок не ты, он никогда не был и не будет тобой», — продолжала тем временем причуда. «Да, ты прав, ты — это ты, а я — это ты, но он не я и не ты. И, блядь, думай, что хочешь, но я не позволю тебе применить его хоть как-то. Ты будешь использовать только меня». Развернулся и хмыкнул. Причуда сделала несколько шагов в сторону и начала исчезать в пустоту. «Это мое последнее слово». С этими словами личность причуды полностью растворилась в пустоте, а Кури в тот же миг открыл глаза уже в реальности. Пару раз моргнув, он, сам того не ожидая, зарычал, крепко сжав кулаки и резко поднявшись во весь рост. В его голове блуждало множество мыслей, каждая из которых не задерживалась больше секунды. Но были и наиболее яркие мысли. «Да как он посмел? Думает, что раз он моя причуда, то ему можно вести себя как самый последний ублюдок из ублюдков. Мешает, он мешает мне достигнуть моей цели. Узнать, что стоит за отцом и почему случилось то, что в итоге случилось. Хочет, чтобы я достиг цели только за счет него. Хочет, чтобы я добился вершины только лишь им. Пускай я покажу ему, что он для меня лишь ступенька. Я легко обойду его и сделаю так, что он будет вынужден перестать мешать мне. После этих слов тренировки продолжились. Желая доказать своей причуде и себе тот факт, что он намного сильнее, чем есть на самом деле, а также что с легкостью доведет причуду до предела, он вырастил из себя 10 дополнительных рук. Взяв 20 шаров, парень, что есть сил, напряг мозг и начал жонглировать. Он двигался быстро, но кури этого было недостаточно. Он ускорялся, менял позы, по-разному бросал шары не только в следующую руку, но еще и вниз. Словом, изгалялся, как только мог, выжимая из своего тела максимум. Все ради прогресса. Киришима, хромая, плелся по дорожке туда, где сейчас должен был тренироваться его лучший друг. Все тело парня нещадно болело, вот только его улыбка намека на небольшой мазохизм. Да, ему было больно, и да, он был очень рад. Ему разрешили применять укрепление, давая шанс выложиться в полную мощь. И он не подкачал. Почти 9 часов он дрался. Дрался и укреплял себя, укреплял и дрался. Удары тигра даже сквозь укрепление были ощутимыми. А вот когда он заставил его стоять на месте и получать удары без возможности ответить, настоящее испытание для его причуды. И он уже мог заметить, что причуда стала сильнее. Чуть-чуть, конечно, почти не ощутить прогресса, но это только один день. А что потом? Неделя, две, месяц. Если все пойдет так же и дальше, то он станет крепче раза в два. Черт, какой офигенный лагерь, из меня тут делают настоящего мужика. Радостно произнес вслух Киришима, по щеке которого стекла мужская слеза, полное удовольствие. Жду не дождусь момента следующей стажировки. Чем ближе Киришима подходил к месту тренировки своего братана, тем сильнее он ощущал порывы ветра. Не такие, чтобы снести даже самого худого человека, но достаточные, чтобы замедлить идущего. Его стажировка прошла у профессионального героя по прозвищу «Дурак». Вел тот себя и правда как дурак, но в этом и был его стиль. Он мастерски использовал свое окружение, при этом обучая Киришиму подмечать незначительные детали и действовать так же, как и он. За 2 недели парень, конечно, не смог постичь всего, однако база ему была поставлена. Вот так и сейчас было понятно, ветер искусственный. Начав идти быстрее из-за возросшего интереса, он дошел до кури и остановился с широко открытым ртом. Вау! Киришима не видел кури, поскольку его тело постоянно закрывалось плотными порывами ветра, которые создавались мощными и быстрыми движениями рук. Он насчитал как минимум 3 пары, а дальше его взгляд не поспевал. Кроме ветра во все стороны разлетались капли пота, говорящие о том, что их создатель отдает себя всего и выжимает до последней капли. «Эй, кури, многие уже закончь». Кури мгновенно замерли, лишние руки отлетели в разные стороны, еще в полете тая и приземляясь небольшой лужицей. «Вау-вау, братан, ты чего так завелся-то? Мне ха было ха надо, фух». Тяжело вздыхая, ответил Кури, падая на колени и издавая болезненное шипение. Еще до того, как Киришима сделал шаг, чтобы помочь, его друг создал мармеладку и съел ее, сразу после этого успокаиваясь и приобретая более живой вид. «Вот, так лучше. Что ты там хотел? С тобой точно все в порядке? Может, мне учителей позвать?» Вполне резонно переживала Иджира. «Да, можешь не переживать», — поспешил заверить своего друга Кури, после чего, чуть пошатываясь, он поднялся на ноги. Чуть пригнувшись в коленях, он сделал пару шагов в сторону Киришимы, и тут уже начал заваливаться вперед, однако его вовремя поймал подоспевший Киришима. «Братан, а ну осторожнее», — испуганно произнес Киришима, глядя на лицо Кури. «Эй, ты чего-то совсем плох». Кури же продолжал пытаться крепко стоять на ногах, однако это было лишь иллюзией. Если бы не Киришима, беловолосый на месте и отрубился. Посмотрев на своего друга, Киришима нахмурился. Он был слишком плох, если не сказать меньше. Его вены проглядывались через кожу, мышцы то вздувались, то ужимались, а кожа приобрела болезненный оттенок. Понимая, что дело совсем уж плохо, парень покрепче прижал к своей спине Кури и, что есть сил, рванул в сторону комплекса и учителей. Первым ему встретилась Рыгдолу, которая, завидев бегущего Киришиму и его ношу, нахмурилась и побежала в их сторону. Сблизившись, она без слов переняла кури и быстрее, чем Киришима, побежала в комплекс. Она уже видела такое. Типичные последствия того, когда перебарщиваешь с причудой, вот только тут их подопечный зашел слишком далеко. Однако, то, что она ощущала сейчас, было намного хуже. Она повела себя непрофессионально, привычная к тому, что она может ощущать всех, она быстро позабыла про то, что один из ее подопечных не поддается ее причуде. Она может ощущать его, слабо и без конкретного ощущения и определения, что с ним. Ей хватило одного раза, когда причуда сработала, и вот итог, ученик пострадал. Забежав в комплекс, она тут же крикнула: «Быстро сюда медиков, у нас слишком сильное переутомление, на грани комы или даже смерти». После того, как Кури положили в медицинский отсек, а учителя сказали, что его жизни ничего не угрожает, и что это было лишь переутомление, Киришима кое-как но смог успокоиться. В данный момент он уже успел обсудить все с Миной и остальными, поэтому оставалось только ждать. А до тех пор у них горячие источники. В один голос крикнули Иноса, Динки, Ханта и Минору. Плюхнувшись в воду, они подняли своим весом большую волну. «Ублюдки, вы тут не одни», — мигом среагировал Кацуки, которого из-за близости с прыгнувшими вода окатила с головой. «Ой, да ладно тебе, можно же повеселиться, мы столько тренировались», — с привычной улыбкой ответил Ханта, вылезший из-под воды. «Да я больше тебя занимался, урод ленточный. Кацуки, прекращай уже, не ты один прикладывал все свои силы», — встал на защиту парня Иноса, прильнувший к камням и облокотившийся на них. «Эр-эр-эр, эй, а ты куда?» — обратил Шинса внимание на Минету, и после чего на него скрестились оставшиеся пары глаз. «Ты будто не знаешь», — с жаром произнес Минета, что с одним только полотенцем на талии полз по перегородке, которая отгораживала женскую сторону от мужской. «На другой стороне рай, и я не прощу себя, если не загляну, хоть одним глаз». Резкий удар лозой, которая перекинулась через верх, и Минета, болезненно вереща и держась за глаз, упала обратно в воду. «Придурок, ты бы меньше орал об этом, глядишь, и получилось бы хоть что-то», — ехидно раздался с той стороны голос Кьёка, после чего последовал заливистый смех. «Минета ничему тебя жизнь не учит», — со вздохом произнес Динки, с некой грустью глядя на одноклассника. «Если бы у него получилось, Динки бы тоже попытался, но раз нет, лучше не говорить о своих желаниях напрямую. Итак, мы собрались здесь, чтобы помочь нашему другу поправиться», — сжимая кулак, вещал Киришима. «Нельзя оставлять хороших людей без взаимопомощи, таков путь мужика. Эйджира здесь не только парни», — как бы намекая на нелогичность его слов, сказала Ибара, показывая на себя, Тодороки и Ашида. «КХМ, извините», — стыдливо улыбнулся Киришима и запрокинул ладонь на свой затылок. «Плохого в этом нет ничего, пусть говорит то, что на душе у него». А вот Такоими поддержал его, стоя с прикрытыми глазами и руками, скрещенными на груди. Он не то что был другом Кури, однако хорошим знакомым назваться вполне мог, пусть и считал, что так думает только он. Каково же было его удивление, когда его позвали на помощь, аргументируя это близостью с Кури. «А ты уверен, что это хорошая идея?» — задала логичный вопрос Шата, глядя на Киришиму. «Ты о чем? Он не может из-за своей причуды есть еду хуже, чем идеальная. А среди нас кто вообще умеет готовить хоть что-то большее, чем заварная лапша?» Оглядев присутствующих, Шата посмотрела на Такоими и Бару, после чего тяжело вздохнула. «Трое, считая меня, не нужно быть такой пессимистичной, Шата», — возмутился Киришима. «Даже если мы ничего не умеем, то мы научимся. Ты серьезно думаешь, что он будет есть то, что мы приготовим?» — скептически спросила Шата. «Ну не откажется же, мы же вроде его друзья. Идея хуже лишь становится», — в своей манере сказал Такоими. «Так, а ну отставить недовольство, мы сможем это сделать», — уверенно сказал Киришима, ударяя кулаком о свою ладонь, и, повернувшись к Шата, продолжил: «Научите нас». В ответ последовал замученный вздох Шата, а также следующие за ним хихиканье Мины. «Мелочь от автора. Ну как-то так, я не придумал ничего лучше, чем качать его контроль, так как в силу ему путь закрыт. Так нужно, поскольку на конец арки я запланировал кое-что шикарное. По крайней мере, я уверен, что будет шикарно». Глава 38. Летний лагерь. Часть 4. Ночью того же дня, в комнате, в которой отсутствовали обои, а были лишь белоснежные стены, на одной из кроватей лежал Кури и мирно сопел. Его тело было полностью прикрыто одеялом, поскольку привычки ворочаться во сне у него не наблюдалось. Он не был прикреплен ни к каким приборам, а таких в комнате было достаточно, медпункт все-таки. Пусть он и получил крайнюю степень переутомления, было выяснено и поставлено, что прийти в себя он сможет и без лишней мишуры. И будь в помещении хоть кто-то, он бы удивился тому, что уже следующей же ночью кожа парня пришла в норму. Регенерация причуды не отпускала его даже тут, хотя дело было не в этом. Никто из них не знал, что представляет его вторая причуда, да что там, о ее наличии в принципе мало кто знал. Однако именно ее пассивный эффект, прошедший через внутреннюю защиту второй причудой, помогал парню, беря энергию из окружающей среды, излишне из тех медиков и людей, что находились рядом с ним с момента комы. Внезапно палец под одеялом резко дернулся, чуть сминая одеяло, после чего, дернув пальцами еще несколько раз, Куриса вздохом, быстро раскрыл глаза и поднял тело с кровати. Сидя на кровати, он, согнувшись, сжимал одеяло, шумно дыша и без моргания глядя перед собой. Одновременно с его тяжелым и шумным дыханием, его тело дрожало, а по телу то и дело проходили еле ощутимые дуги внутреннего тока, среагировавшие на резкое пробуждение. Одновременно с тем, как его дыхание приходило в порядок и становилось ровным, также перестала трястись его грудь, начиная также спокойно вздыматься при каждом вздохе. Такая же участь была и у его глаз, в которых проявилась осмысленность. Он уже не смотрел в одну точку, разглядывая пучок сжатого в руках одеяла. Медленно отпустив одеяло, парень скинул его с себя на кровать и, оперившись ногами о пол, встал с кровати. Стоило ему это сделать, как его живот моментально завыл на всю комнату, заставляя того схватиться за него и с болезненным стоном скрючиться. «Черт, еда хочу!» От боли Кури говорил медленно, каждое слово отчетливо и громко произнося. После этого он поднял голову и начал принюхиваться, а с уголка его рта начала стекать вниз неконтролируемая слюна. «Есть!» Отпустив живот, и в ту же секунду пригнув ноги, тело парня вздулось и покраснело, а волосы приобрели алый оттенок. Не став тянуть, он, сам не поняв, что вошел в свою особую форму, прыгнул вниз, проходя через пол как нож сквозь масло, посредством быстрого преображения его в конфету. Оказавшись на первом этаже, он, не сбавляя ход, побежал на запах еды, спокойно проходя сквозь стены, ничуть не замедляясь. Так же, как и, допустим, отец Шата, в основном невосприимчив к жару, или Мина получает меньше повреждений от кислоты, так же и Кури никогда не испытывал голода. Точнее, испытывать то он мог, но либо причуда пополняла энергию, либо он сам ел что-то для утоления голода. Больше чем просто желание поесть, его голод не рос. Однако сейчас, после почти суточной тренировки, после ограничения причудой выхода за пределы, после долго сна, перед которым он не поел, все это на нем сейчас сказывается. Добравшись до столовой, в его животе была, по меньшей мере, черная дыра, которая отзывалась во всем его теле лишь одним желанием – есть. Быстро осмотревшись, его взгляд замер на нескольких кастрюлях, которые, судя по исходящему запаху, были полны еды. Даже не подумав о том, что еда может быть чья-то, Кури накинулся на нее и, открыв крышку, увеличил свой рот до размеров кастрюли, после чего схватился за ручки и опрокинул ее, отправляя содержимое себе в рот. На звук громкого чавканья, а также шума посуды, в комнату вбежал тигр, но, увидев парня, что судорожно поедал карри, хмыкнул на это и вышел из столовой. Пусть наестся, все равно для него готовили. А Кури тем временем продолжал есть, не сдерживаясь и шумно сглатывая. Он опустошил кастрюлю, ставя ее на стол и после этого падая с раскрытыми руками на пол. Ему было хорошо, тело не болело, а наполнялось приятным покалыванием, пока черная дыра в его животе медленно исчезала. Належавшись, он приподнялся одним прыжком, чувствуя невероятную легкость, наполняющую его тело. Только сейчас, глядя на себя полностью осознанно, он увидел, что на нем была не созданная одежда, а были белые больничные шорты и такая же майка. Отлежался, раздался голос позади. Обернувшись, Кури посмотрел на вновь зашедшего тигра. Тот стоял у стены и смотрел на подростка, как знал, что ты прилетишь сюда. Можешь своих друзей поблагодарить, это они тебе все это приготовили. Без них тебе было бы очень плохо. Ну ладно с этим, ты то сам как, у тебя вчера была мощная перетренировка, почти погиб считай. Погиб, что со мной случилось, ты не помнишь? Чуть удивленно сказал тигр. Что ты последнее помнишь? Ну, я общался с причудой, разговор вышел неприятный, и я замолчал на пару секунд. Кури, я переборщил, да, еще как, я же сказал, ты чуть не погиб, больше так не делай, иначе придется отправить тебя обратно», — недовольно пожурил парня тигр. «Переутомление — это нормально, особенно здесь, однако ты перешел все границы. Мы, конечно, тоже виноваты, что упустили тебя, но ты показывал себя как умного и сдержанного парня. Видимо, мы ошибались». На это Кури промолчал, поскольку сказать было нечего, оставалось только стыдливо смотреть в потолок. Так много работать, думать, тренироваться, чтобы в итоге он слетел с катушек из-за истерики, неприятно было осознавать то, что он сглупил, и то, что ругают его сейчас за дело. Увидев состояние подростка, тигр замолчал и вздохнул, продолжая уже спокойнее. «Ладно, я вижу, что ты осознал свою вину. Ругать я тебя не буду, поставлю на то, что случай единичный, однако если еще раз ты доведешь себя до такого». Спокойный голос героя вновь стал строже. «Можешь забыть про лагерь. Ты меня понял?» «Да, сенси». «Хорошо, а теперь иди спать. Завтра у тебя будет тяжелый день». Уходя влево от удара тигра в голову, Кури моментально удар с той же стороны, в которую уклонился. Видя, что тигр уходит из-под удара, парень не стал рисковать и несколькими прыжками отдалился от учителя. Глядя на это, тигр прыгнул вслед за ним, по прямой ударяя мощным ударом ноги, который был принят на грудной блок. Прижав руки от удара к себе, Кури, не удержавшись, откинулся назад на 1.5 метра, поднимая вслед за собой две полоски пыли. После этого он пригнулся и прыгнул на тигра, ударяя коленом в вовремя прикрытую грудь, после чего второй ногой ударяя со стороны, успешно попадая в лицо тигра. Воспользовавшись небольшим замешательством учителя, Кури коснулся земли, тут же прыгнул вперед, хватая учителя за плечи и вовремя перелетая через него, чудом уходя от захвата крепких рук. «Неплохо ты быстро прогрессируешь», — потрогав свою щеку на наличие повреждений, произнес тигр, с улыбкой поворачиваясь к Кури. Сразу видно, что тот недельный разговор повлиял на него. Кури был последним его учеником на сегодня, поскольку все остальные уже прошли через него, кто-то уже полностью ушел, да и сейчас уже вечереет. Можно и заканчивать на сегодня, что он сразу парню и сказал. Уже, удивился подросток. «Значит, я победил?» «Да, можно и так сказать. Можешь радоваться. Это твоя вторая победа за неделю. Меньше, чем у остальных, но не самые меньшие. Молодец, хвалю». «Спасибо, учитель», — кивнул Кури, в словах которого можно было отчетливо услышать гордость за самого себя. Как и подметил тигр, с прошлого разговора прошла неделю. На следующий же день, поблагодарив друзей, парень пошел на тренировку, где здорово огреб от тигра, что решил оторваться на нем. Не только Кури тогда страдал, но в тот день больше всего. Тогда же тигр предложил им взять у него дополнительные уроки, направленные на изучение единоборств. Предложено это было не только парням, из которых согласились Кури, Киришима и Шаджи, но также и девочкам. Среди последних самой активной была Мина, чье тело было, по словам тигра, в идеальном состоянии для того, чтобы начать с прогрессом. И, честно говоря, Кури умудрился схитрить и тут. Все, что ему понадобилось, это понять, что в пространстве причуды также можно тренироваться, и намного эффективнее, чем в реальности. Тренируясь, по сути, в голове, он напрямую воздействовал на мозг. Как он это понял? Занимаясь столько же, сколько он тренировался в реальности, он с удивлением для себя понимал одно: он идеально запоминает каждую мелочь, будто на ее оттачивание уходило ничуть не меньше полудня, а неделя, а то и несколько. Тренировки были тяжелые, по-другому сказать нельзя, ведь помимо улучшения контроля, а также драк с тигром, где он учил минимуму для самозащиты и противостояния кому-то без причуды, Кури также улучшал свою причуду в плане крепости. Этого бы не было, не задай тигр интересующий его вопрос. А что если? Самым интересным из уроков тигра на всеобщее удивление было теорией. Вот, кажется, что тигр очень простой и суровый парень, который может уломать любого в пределах своих сил, а вот он уже активно рассказывает, как зарождались единоборства, одновременно с этим показывая стойки, основанные на ком-то. Основа, которую он хотел им передать. Человек не обладает острыми когтями, толстой кожей или исключительной физической силой, но благодаря своей адаптации он способен перенимать это от других, делая себя крепче, а пальцы превращая в иллюзорные когти. Это работало в эпоху до причуд и продолжает работать после. С личностью причуды он помирился. Не друзьями, конечно, стали, поскольку она продолжала ограничивать вторую причуду, однако первая, увидев итог их ссоры, сжалилась над ним и над собой, не мешая пассивному влиянию второй причуды. Также первая стала чаще выходить на связь, помогая ему там, где он не мог справиться. Из замеченного лично им, хорошее настроение, пониженный расход энергии, нечто похожее на предсказание, работающее на людей рядом с ним, жаль, что редко и без контроля. Для того, чтобы взять эту силу под контроль, ему предложили начать развивать и постигать вторую причуду. Итог ясен, его изначальная причуда с утроенным старанием мешает ему. Ну, ничего, просто подожди, я покажу, что ее использовать нужно, пронеслось тогда в его голове. Могло показаться, что он жирует, думая о второй причуде, но раз она есть, нужно применить в деле. А зачем ему ее дали, уже другой вопрос, ответ на который он получит вместе с решением своей главной задачи. Так и провел он всю неделю, днем, занимаясь сам под присмотром учителей, или под их патронажем, а ночью воспроизводя в голове образ тигра и занимаясь с ним. Каждый новый день дополнял образ по мере того, что новое ему показывал тигр. От этого прогресс становился с каждым днем только лучше и лучше. Не забывал он и о друзьях, с которыми отдыхал после тренировок в гостиной или на горячих источниках. В лес их не пускали, кошечки как один говорили, что еще рано. Попытки воспротивиться были, не показывая им пальцем на кислотную подругу парня, но их быстро пресекали. Когда рядом рэгдолл, что может вас видеть везде на территории леса, бежать бесполезно. Еще стоит подметить то, что он окончательно прописался поваром у части своих одноклассников, уломавших его просьбами и похвалой на готовку. В остальном было весело и интересно, но никто из них не догадывался, что скоро веселью придет конец. Собрав всех учеников вместе, не только класса, но и незамечаемых парнем класс В, все их герои учителя смотрели на них и о чем-то тихо переговаривались. Здесь были кошечки в полном составе, Полночь в качестве учителя их класса, Король Влад, который является учителем в класса, Черепаха в своем человеческом обличии, в котором он выглядел так же спокойно, а также два неизвестных героя, что занимались классом В. У каждого класса, кроме их учителей и кошечек, были дополнительные учителя в виде двух героев. Кури с ними почти не занимался, но слышал от одноклассников, что отлучившийся по делам трансформатор, а также присутствующий черепаха, вполне себе хорошие люди. Закончив шептаться, герои посмотрели на них, и Мандалай заговорила: «Дорогие наши ученики, вы проделали хорошую работу за эту неделю. Многие из вас показали большой прогресс, и мы надеемся, что вы не остановитесь на достигнутых результатах». Конечно, не со всеми было гладко. Взгляд Мандалай задержался на Кури, а также на Маноме, который также заметил взгляд, и проследив за тем, на кого она посмотрела вместе с ним, его недовольное лицо преобразилось и исказилось злорадной улыбкой. Но, несмотря на это, я могу смело назвать ваши классы одними из самых талантливых, что проходили обучение в нашем лагере. Поэтому мы, ваши учителя, решили, что вам нужно развеяться. Продолжил Рэгдолл, весело подпрыгивая, и подмигнув по-кошачьи, махнула рукой. Костер, ночь под открытым небом, суфле над костром. Все прямо как в тех самых фильмах. Рэгдолл, я и сама могла это сказать. Протянула с упреком Мандалай, оборачиваясь на подругу, на что та лишь хихикнула, довольно прикрывая глаза. После чего вновь посмотрела на учеников. Ну, вы слышали ее. Мы даем вам на отдых 2 дня, и на это время разрешаем вам ходить в лес. Однако, помня, что вы еще дети, мы выделим наиболее перспективных и взрослых из вас, которые обязательно должны быть с каждым, кто хочет погулять в лесу. Опасностей там, конечно, нет, но ваша безопасность у нас в приоритете. Мы мало кому позволяем выходить в лес, поэтому я надеюсь, вы нас не разочаруете. Подождите, а будет ли это разумно? Подняв руку, спросила задумчивая мама, мы же здесь можем использовать причуды, и оставлять нас без вашего присмотра может быть опасно. Может, начал отвечать тигр, поскольку кошечки ожидали похожих вопросов, но вы не маленькие дети, которым нужна постоянная помощь. Мы сделали все, чтобы вы ощущали себя свободно. Остальное на вашей совести как будущих героев. Оплошайте, можете забыть даже об иллюзорной свободе, как и о том, чтобы выходить в лес, или же использовать горячие источники. Да нет же, это нечестно. Схватившись за волосы, взвыл Киминари. Было бы нехорошо, потеряем мы возможность принимать горячую ванну, высказался Аима. Что честно все считаю я. Посмотрел на паникеров такоими, не будем учиться вести себя как взрослые люди, и о длительной и плодотворной карьере быть не может и речи. Вот именно, это честные условия, неожиданно для В-класса, их староста Кинда также высказалась за резонность подобных ограничений. Не нужно потакать им, Ицука, они всего лишь взорвавшиеся УП. Заметив взгляд тигра, который не сулил ничего хорошего, Манома опасливо сглотнул слюну и замолчал, прекрасно помня методы наказания тигра. «Ну, я тоже думаю, что все честно», — сказал Нирингики, переглядываясь со своих одноклассников на чужих. «Ну да, резон-то есть в словах», — отозвался Маширао. Постепенно согласных становилось больше, поэтому несогласным пришлось смириться и также согласиться. Поняв, что их воспитанники закончили обсуждать, вперед вышел черепаха, передавая повязки со специальным обозначением в виде слова «вожатый», тем, кто, по мнению учителей, был их достоин. Меза Шаджи, Кури Мидория, Мама Яйразу, Ибараши Адзаки, Ицука Кинда, Манома Нита, Нирингики Шада и Юрота Шишида. Из параллельного класса Кури не слышал только о Шаде, не припоминая его вообще нигде. А вот Юроту он помнил с фестиваля, где случайно запомнил его из-за оборотнической причуды, из-за которой парень постоянно рычал и был покрыт шерстью. «Да с хрена ли я должен буду проводить свое свободное время под присмотром этих НПС?» — злился Кацуки, бывший недовольным таким раскладом. Он столько показал за эту неделю, но эти придурки не хотят признавать его силу и потенциал стать номером один. «Ах да», — будто что-то вспомнив, произнесла Полночь, после чего продолжил король Влад. «Те, кто провалились, вы сейчас идете с нами. Позанимаетесь часик, а потом так уж, и быть можете развеяться». «Да ну нет, печальна участь моя». «Да блин, почему? Ну черт», — разом отреагировали те, кто провалили экзамен против учителей. Из класса В это была девочка, которая ходила держа руки как одержимая, а также парень, способный применять ладони как сварку. Их имена Кури не помнил, но было полезно узнать, что в провалившихся не только его одноклассники. Что-то о своих одноклассников Кури любил, даже тех, с кем толком за все время не общался. Да и было бы странно, не прояви он хоть немного заботы о них. После того, как учителя ушли, почти сразу же раздался смех Маномы, показывающий пальцем на Кури. «Ахахахаха, ну что за неумеха, а?» — ехидничал Манома, чуть ли не лучший ученик из великого класса, а уже успела плашать. «Видимо, вы не такие уж крутые, как о вас говорят. Че ты, сука, спизданул там, урод?» — как по щелчку взорвался Кацуки, которого сразу же поспешили остановить Киришима, Шаджи и Иноса. «Отпустите, я ему эти слова в его жопу засуну». Не дожидаясь, пока Кацуки совершит задуманное, удар пришел оттуда, откуда Манома не ждал. Чуть увеличив свою ладонь, Ицука молча отвесила парню подзатыльник, отчего тот упал на колени, а лбом с болезненным шипением ударился о землю. «Прежде чем издеваться над другими, не забывай, что тигр-сенсей тебя отделал», — строго пожурила того Кинда, после посмотрела на А-класс и, по-доброму улыбнувшись, продолжила: «Извините, он не со зла, правда». «Да ладно вам, у нас такой же есть», — кивнул в сторону скалящегося Кацуки Ханта. «Только попадись мне», — прорычал грозно Кацуки, на что последовал ответ в вид коротких смешков. Понимая, что его перестают все больше и больше воспринимать всерьез, Кацуки перестал рваться на Моному и, оттолкнув одноклассников, развернулся и пошел в сторону здания. «Пойдете за мной и получите взрывом в хлебало». Проводив взглядом ушедшего Кацуки, школьники продолжили переговариваться между собой, и ни один не высказал желания пойти за парнем. Не потому что тот бросил напоследок угрозу, а потому что не хотели. У него в принципе не было таких уж друзей, которые пойдут за ним, поскольку он как воспринимал большую часть своих одноклассников, как массовку, так и продолжает воспринимать. «Ну, блин, это все равно нечестно, я, может быть, тоже прогуляться хочу». Начала слезливо жаловаться Мина, схватив Кури за руку и начиная пусть и слабо, но трясти его. «Куричка, ну дорогой, ты же не оставишь свою подругу одну, вообще-то с тобой будет еще и такоими». Не повелся на ее попытки разжалобить себя парень, кивая в сторону птицеголового, который в отличие от Мины не показывал и тени возмущения. Хотя он вообще никаких эмоций не показывал, а пытаться разглядеть что-то на его лице – это изначально гиблое дело. «Бу, вот всегда ты так, что нельзя подругу утешить», – недовольно надулась Мина, взглядом бросая иллюзорные молнии в подростка. «Не наглей, я и так тебе готовлю. Эй, ты святое не трогай», – с возмущением протянула Мина, но все-таки отпустила его. «Эх, ничего не поделаешь, ну ладно, я пошла, веселитесь». Последнее слово она протянула тихим из-за могильных голосом, стараясь передать всю свою скорбь по поводу происходящего. Не испытывая любви к учебе, она искренне возмущалась тому, что ее заставляют учиться во время честно выданного отдыха. «Мда, как же хорошо, что я ничего не провалил, так бы тоже сейчас вместе с ней грустный шел», — сказал Киришима, вставший рядом с Кури и проводивший уходящую девушку взглядом. «Без обид, такоими, не обижен я, прекрасно понимаю все, в участи моей присутствует в большей части моя вина», — после чего, попрощавшись с ними, такоими пошел следом за плетущейся одноклассницей. Также и из другого класса вышли два человека, на чьих лицах читалась скорбь и печаль, которые также пошли в коттедж. «Ну, и что делать будем?» — спросил Ханта, глядя на своих и не своих одноклассников. «Может, суфле над костром пожарим?» — предложил Киришима. «Нет, ну а что, это только лишь сильнее укрепит взаимоотношения между нашими классами». «Ох, это замечательная идея, они очень вкусные, хотя я не ела их с момента, как уехала из Америки», — поддержала того поницу Натари, но после этого приложила палец к рту и задумчиво произнесла: «Ну а где-то и их возьмем, я очень редко видела чистое суфле в магазинах, а здесь и магазинов-то нет. Может, посмотрим в коттедже, или у учителей попросим», — сходу предложил Ниринги Кишада, которого данное предложение тоже заинтересовало. «Наверняка кто-то раньше задумывался над этим, я не думаю, что у учителей хотя бы пары пачек нету. Не нужно никого просить и ничего покупать, ведь у нас есть он», — весело и с улыбкой сказал Киришима, по-дружески обнимая Кури за плечо и показывая на него пальцем. «Поможешь, а у меня есть выбор», — посмотрел на друга Кури. «Да, но ты же не хочешь оставить нас без еды, верно? А чем это вы?» — влез в разговор Сенкаибара. Вместо ответа Кури вытянул руку, и с легким хлопком из его руки выпрыгнуло суфле, которое упало на его ладони и, легонько покачнувшись, замерло на месте. «Ао!» — удивленно протянула Пони, и, подойдя к парню, взяла суфле и без всяких замедлений кинула его себе в рот. Немного пожевав его, она громко и довольно простонала: «Ммммм, как вкусно! Цунатари-сан, нельзя просто так брать и есть без спроса производимое другой причудой вещество, это может быть опасно», — закричал Шишида, оказавшийся в шоке от того поступка своей одноклассницы. «Видимо, — подумал он, — девушка очень соскучилась по своей традиционной пиши, раз бросилась на то, что было похоже на маршмеллоу, вроде это так называется у нее в Америке. Но ведь это правда вкусно», — непонимающе отреагировала Пони, после чего посмотрела на Кури. «А ты можешь сделать еще? Для большого костра нужно много». «Могу, но давайте сперва начнем, а уже потом я создам все, что нужно», — поспешил форсировать события, связанные с костром, поскольку после того, как Пони съела созданное им суфле, в его спину уперся замораживающий взгляд Шата, которая молча буравила его спину. После этого они почти всем составом направились к сторону леса, громко общаясь и шутя друг с другом. Минета пытался проявить себя и подкатить к кому-нибудь из другого класса, однако все его попытки скатывались к извращениям, поэтому его частенько ударяла либо Ибара своими волосами, либо мамаладонью. Киминари, Сата, Шаджи и Ханта общались друг с другом, обсуждая прошедшую неделю и немного говоря о том, чему они научились. Не отставали и ученики в класса. Манома все продолжал пытаться самоутвердиться за счет класса, и также продолжал получать по голове. Пони активно общалась с Ачика, которая интересовалась ее странной тем, каково ей жить в Японии. Чуть позже к ним присоединилась Ицую. Если не считать тех, кто сейчас дополнительно занимался в главном здании, то среди их класса с ними не пошла Кейка, а также Аима с Шинса. Первая сказала, что хочет послушать музыку одна, второй, что хочет заняться чем-то своим, чем именно он не сказал, а Шинса просто отказался, предпочитая получше отработать свои удары. Он все еще продолжал заниматься с Сатриголовой, который, зная о летней поездке, заранее набросал небольшой список того, на чем стоит остановить свое внимание. Пока детишки развлекались в лесу возле костра и проводили время над шутками и разными историями, их учителя не теряли времени даром. Оставив оставшихся четырех учеников вместе с черепахой, что отказался провести время с ними, все остальные расселись в гостиной, достав при этом парочку напитков и закуску для лучшего проведения свободного времени. Взяв в руки баночку безалкогольного пива, Полночь с шипением открыла ее и, сделав пару глотков, шумно выдохнула, откидываясь при этом на диване. «Ох, ну как же хорошо!» — протянула Полночь. «Не зря вы детишкам выдали парочку дней, Заодно вместе с ними и мы расслабимся. Давно не было выходных дней. Полночь, поинтересовалась Мандалой, которая сидела напротив и чуть в стороне, пожевывая копченого кальмара. Она кошка не только по костюму, но и по вкусовым предпочтениям. Проживая всю юность на берегу, она очень полюбила рыбу, которая и без того являлась ее основным рационом. Похожие истории были и у остальных членов команды, разве что кроме тигра. Тот предпочитал мясо, а не рыбу. Ага, как с своей академии выпустилась, так то работа, то съемка для журналов, то вот сейчас обучение детишек прибавилось. Кивнув, ответила Полночь. Жалко, конечно, Айзаву, он же до меня моих обучал. Да, слышал я краем уха, что там случилось. Подал голос один из двух героев, которые занимались личным обучением в класса. Такару Сарутоби, также известный под геройским именем Чистильщик. Типичный пример человека, что, не обладая боевой причудой, смог пустить ее в дело и избивать злодеев. В своем округе он один из 10 результативных героев, а в основном топе занимает 156 места. У Сатриголовой правда причуду забрали, не подумайте, но мне как-то не верится. Печально признавать, но это правда. Подал голос король Влад, также сидящий рядом с ними. Айзава моим другом был, вместе учились, вместе соперничали, в общем, были хорошими друзьями. С грустью сообщал мужчина, в чьих глазах читалась печаль, усиливаемая крохами алкоголя. У него причуду какой-то шкет забрал. Зеленые волосы, 3 веснушки на щеке, зеленые глаза, а также улыбка, наполненная коварством. Когда в последний раз с ним встречался, он все еще помнил лицо того, кто лишил его работы, будто это было вчера.